Глава 24. Санкт-Петербург. Дмитрий Волков. Лечение повреждений оказалось небыстрым. И это несмотря на сильную регенерацию моего тела. Правая рука была сильно повреждена, кости раздавлены практически в труху. И здесь нет ничего удивительного, ведь усилие челюсти и тиранозавра было просто колоссальным. Поэтому мне пришлось остаться на ночь в гостинице, а Ирина приходила каждые 2 часа для продолжения лечения. Остальное время я просто спал. Каким бы ни был прокачанный мой организм, но он тоже требовал отдыха, поэтому приходилось отложить все дела и посвятить время простому сну, хотя перед этим успел раздать несколько важных для меня указаний. Встал утром, проспав 10 часов, почувствовав себя вполне здоровым, рука полностью восстановилась, как и остальные повреждения, поэтому, плотно позавтракав, отправился на инспекцию, поняв, что таких моментов, как с врачами, может быть много. Здесь сразу встал вопрос быстрого перемещения, так как хоть и двигались на трициклах и велосипедных колясках, большое количество баррикад и пропускных пунктов сильно тормозило, и логистика съедала очень много времени. Поэтому, перемещаясь к первому порталу на острове Белый, переговорил с Ашотом, который занимался торговлей на системной бирже и закупкой всего необходимого. Он предложил рассмотреть вариант покупки боевого грифона, смесь орла и льва, очень больших размеров. Но для управления им нужны базовые навыки приручителя, что у меня уже было освоено. Вот только перемещаться мне придется без охраны, так как таким навыком никто из моего окружения не владел, хотя этот вопрос можно будет решить со временем. Изначально планировал прикупить какое-нибудь технологическое изделие, доступное для миров системы. Вот только гильдии, их производящие, не продавали их, не безосновательно опасаясь, что мы можем их скопировать. У них стоял запрет на продажи в технологические миры, и обойти его не получалось. Однако стоимость одного грифона была более 10 миллионов кредитов, а требуется их не одна сотня. Но другого варианта быстрого перемещения по городу и его окрестностям я не видел. По характеристикам, которые мне скинул Ашот, выходило, что он может поднимать воздух в вес до 200 килограмм, сам является тварью 5-го уровня и может прокачиваться наравне с обычным человеком, если ему позволять убивать других игроков системы. Пришлось соглашаться на покупку посредством портала, хотя охрана и была категорически против этого. Сразу после этого пришло сообщение от Максима с просьбой встретиться в Зимнем дворце и обсудить некоторые проблемы в руководстве и в управлении. Судя по тексту сообщения, вопросы возникли очень серьезные, и разговор предстоит непростой, поэтому пришлось отложить все дела и направиться в центр города. В зале для совещаний собрали все мои ближники из игрового мира и несколько человек, которых я назначал сам и были выбраны другими приближенными на руководящие должности. Часть самых приближенных сидела за большим столом, во главе которого должен усесться я, а вдоль стен стояли в несколько рядов стулья, где сидело много людей из руководителей разного уровня, назначенных уже не мной, а моими ближниками. Они все тихо переговаривались друг с другом, явно хорошо знакомые между собой. Судя по атмосфере, витавшей среди собравшихся, это было похоже на бунт, и очень мне не нравилось. «Друзья, в чем причина срочного собрания?» — спросил я громко, когда уселся во главе огромного стола. Голос разнесся по помещению, усиленный артефактом, который я сразу не заметил, а поэтому прозвучало все очень громко, так что все замолчали и прекратили всякие разговоры. «Княже, у нас возникло много вопросов, требующих срочного решения, и основные из них касаются системы управления, распределения ресурсов и назначений на новые должности. Дело в том, что далеко не все согласны с политикой, которую ты проводишь. Не все твои приказы считаем целесообразными». «Бунт, значит», — прервал я Максима. «Ты неправильно понимаешь, просто мы подумали, что нельзя сосредотачивать власть в одних руках. Исторический опыт». «Я знаю, о чем вы подумали». Опять прервал я его, после чего осмотрел всех присутствующих, и многие отводили свой взгляд, но были и те, кто упрямо смотрели мне в глаза. «Давайте не будем тратить мое и ваше время, а сразу перейдем к сути требований. Что вы хотите, конкретно, «По пунктам, а то мне еще ловить работорговцев», — проговорил я, обдумывая, способны ли они к прямому противостоянию и как на это прореагирует система. Стоило об этом подумать, как она тут же проявила себя сообщением. «Внимание! В вашем княжестве возникла оппозиция. Вы можете запретить ее, и тогда лояльность населения снизится. Можете дать ей больше власти, но тогда есть риски все потерять. Вы не создали понятный институт власти с правом ее поддержания и перехода. Вы также можете решить все разногласия поединком». Довольно странное объявление, но если хорошо подумать, то система в последнее время как бы помогает нам выжить в противостоянии с крысолюдьми, а это значит, заинтересована в правильном развитии и выживании нашей расы. Во-первых, нам не нравится, что только вы распоряжаетесь всеми финансами и тратите их на необоснованные нужды, часто только для себя, приобретая дорогие артефакты и другие вещи. Не столь необходимы в данный момент. У нашего княжества есть много потребностей, в том числе забота о стариках и детях. Не все согласны с тем, что вы обязываете старых людей, да и врачей, проходить через убийство разумных. Во-вторых, вы очень часто принимаете решения, не советуясь с советом, и довольно часто эти решения идут вразрез с выработанной нами стратегией. Мы понимаем, что вы пытаетесь взять на себя ответственность за все, но историческая практика показывает, что власть, сосредоточенная в одних руках, неэффективна и ведет к большим потерям для всего государства, как финансовых, так и социальных. Среди населения много недовольных вашей политикой и приказами, принимаемых вами. В-третьих, мы не согласны с политикой, проводимой вами в отношении крыс и людей. Мы считаем, что нужно попытаться договориться с ними, заключить перемирие или даже мир. Мы изучили мировую практику в системе миров, и такие случаи были зафиксированы. В-четвертых, мы совершенно не согласны с законами по распределению ресурсов, поддержке населения и неработоспособных граждан. Нужно больше средств выделять на социальную сферу. Есть еще десяток причин и вопросов, с которыми большая часть из нас не согласна. Поэтому мы хотим, чтобы ты, княже, разграничил свою власть, передав часть полномочий нам, твоим ближникам и твоему совету. Высказал претензии Максим, а я глубоко задумался. То, что назревает бунт, даже не догадывался, хотя должен был. Строить средневековое государство, имея людей, хлебнувших демократии и свободы, было очень наивно. И вот к чему это привело. Быстро же они забыли, что еще недавно большая часть города находилась под гнетом откровенных бандитов, и вокруг царила полная анархия. В чем-то они правы, вот только в военное время, когда идет война, все это походит на открытое предательство, и в любом случае это нужно пресекать. Вот только реального опыта управления государством у меня нет. Да, по молодости работал прорабом, даже своя фирма была с десятком работников, но это никак нельзя сравнивать с управлением большого княжества. По сути, уже полноценного государства. Оставлять все как есть тоже нельзя, иначе это закончится уже вооруженным столкновением. Чертовы либералы, они всегда тянули одеяло на себя. Вот почему они молчали и стояли в стороне, когда бандиты творили беззаконие, а сейчас повылазили и пытаются вставлять палки в колеса. Вон, сидят вдоль стен бывшие чиновники, потерявшие власть во время апокалипсиса и сейчас решившие прибрать ее к своим рукам. Теперь понятно, откуда растут ноги у этого заговора. Вот только вопрос, что делать дальше, остается открытым. Хорошо. Я готов выслушать и рассмотреть конкретные предложения. Возможно, что-то и соглашусь принять. Начнем тогда по порядку, с управления, а именно, создание двухпалатной системы власти. Нижняя палата представителей будет состоять из руководителей, включая военных, начиная с тысячников. Их должно быть не менее половины от общего количества участников. Варианты по количеству и составу представьте мне в течение 2 суток. Верхняя палата будет состоять из представителей всех органов власти по разным направлениям, и в ней также должно быть не менее половины из военного руководства княжества. Нижняя палата будет заниматься внесением предложений и конкретных законов, верхняя — их рассмотрением и предоставлением мне на подписание. Я буду иметь право отправить закон на доработку или заблокировать его без объяснения причины. Исполнительная власть будет подчиняться непосредственно мне, но сторонний контроль за ней будет иметь Верхняя палата, без права прямого вмешательства. Теперь по поводу второго вопроса, а именно финансов. Раз вы хотите ими управлять, а я выделю вам небольшую часть с уже имеющейся суммы в размере 5% сроком на 1 год, равномерно распределив по месяцам. Это огромная сумма в размере 1 300 000 000 кредитов. С этих кредитов вы обязаны будете закупать оружие, артефакты, доспехи, расходники и прочие вещи, которые необходимы для полноценного функционирования армии. Но помимо расходов, на вас будет возложена обязанность пополнять этот фонд собственными силами, так как от этого будет зависеть финансирование на следующий год. Если денег в казне не окажется, я приму карательные меры, вплоть до высшей меры за растрату в военное время. Поверьте, виновных и ответственных я найду. А не найду, то выберу случайным образом и не посмотрю на предыдущие заслуги. Это не значит, что нужно бросить все силы на продажу металлов за бесценок. Металлы нам и самим понадобятся в ближайшее время и в больших количествах. Тем более цена на них сейчас настолько мизерная, что продавать большую часть из них не имеет никакого смысла. Теперь, что касается крысолюдей. Перемирие с ними невозможно, тем более на начальном этапе вторжения, так как у них все поставлено на карту, и по ту сторону порталов сосредоточены многомиллионные армии по всей планете, которые сейчас вторгаются в наш мир, и могу с уверенностью сказать, что ситуация, сложившаяся у нас с отражением вторжения, кардинально отличается от других мест. По ту сторону портала военная диктатура, построенная на силе правителей. Если они и согласятся на перемирие, то практически невероятно. Они используют это только для того, чтобы еще лучше подготовиться. Скажу сразу, они специально выбрали именно наш мир, скрыв своих высокоуровневых игроков от системы. Оказывается, есть такой способ, и мы находимся далеко не в равных условиях. Поэтому надеяться на перемирие не стоит, да и случаи с последним перемирием были зафиксированы более 1000 лет назад по земным меркам. Теперь, что касается социальных реформ и поддержки всех слоев населения. Я против этого, так как сама система дала нам способ, как ущербных членов общества, сделать полноценными. Достаточно убить другого игрока, поднять уровни и получить улучшение собственного здоровья. Но я не буду против, если вы создадите благотворительные фонды и будете оказывать социальную поддержку через них, но при этом обязаны уведомлять жертвователей, что эти средства будут направлены на те слои населения, которые отказываются улучшать собственное здоровье и качать уровни, чтобы не было никакого обмана в этом плане. Что касается назначения на должности, распределения различных материальных и нематериальных ценностей, вам придется разделить всех подданных княжества на 3 основные категории – воины, работники и иждивенцы. Каждую категорию еще на 3 уровня, и уже исходя из этого вывести оплату, дотации, пособия и пайки. Руководители будут относиться к категории работников, чтобы не было лишних вопросов. Некоторым категориям будут положены отдельные льготы, но это урегулируем позже. В кратчайшие сроки вам необходимо провести перепись населения не только нашего княжества, но и других подконтрольных нам княжеств, введя в них такую же систему классификации. На этом пока остановимся. У кого есть еще вопросы? Спросил я, внимательно посмотрев на собравшихся. Позвольте, князь, но это не совсем правильно. Вы оставили себе 95% всех имеющихся средств от вырученных на системной бирже. А ведь все это принадлежит народу, встал один из присутствующих у стены. С чего вы решили, что на заработанные мной трофеи вы можете претендовать? Спросил я, внимательно посмотрев на чиновника. Но все ресурсы принадлежат народу. Мы ценим, что вы смогли вовремя их продать с выгодой. Но вы должны понимать, что вы забрали не свое, а чужое. Кто это так решил? Спросил я, осмотрев присутствующих. «Большинство из нас», — твердо ответил чиновник. «Хорошо. В течение месяца я верну все, что продал на бирже, в материальном виде. Но тогда вы не получите 5% от заработанной мной лично суммы. Реализуйте сами по той цене, по которой решите, и обеспечивайте свой бюджет. Но учтите, если армия будет невооруженной, люди начнут голодать, а рабочие не будут получать зарплату, я лично вынесу смертный приговор всем участникам этого безобразия, невзирая уже на чины, должности и заслуги перед княжеством. Но сейчас стоимость металлов и материалов катастрофически низкая, и мы не сможем выручить на них даже 5% от озвученной вами суммы», — попытался возразить чиновник. «Это уже ваши проблемы. Вы хотели настоящей демократии. Вы ее получите. Потом не требуйте вернуть все обратно. Уже не получится. Еще предупреждаю, что за коррупцию в любом ее проявлении будет самое строгое наказание, вплоть до смертной казни. Также не потерплю кумовства и родственных связей. Наказание будет самым жестким, и никому из вас не понравится. Надеюсь, больше у вас вопросов ко мне нет, а то работорговцы сами себя не поймают», — спросил я, вставая. «Есть еще вопрос, он касается вашей должности», — произнес, вставая, сидевший рядом с первым возразившим мне чиновник. «Здесь вопросов нет. Кто сильнее, тот и правит. Если кто-то хочет оспорить мое право на княжество, пусть выйдет вперед и вызовет меня официально». «Я хочу оспорить», — произнес голос с другой стороны зала. «Я был рад, что это не кто-то из ближников, а из недавно набранных чиновников». «Хорошо. Освободите место, уберите стол. Сейчас здесь пройдет поединок за право называться князем», — произнес я, указав на стол в середине зала. «Но это же музей! Вы тут все разнесете!» — попытался возразить один из обслуживающего персонала. «Мы будем драться здесь и сейчас», — твердо произнес я, так как мне нужна была показательная расправа. «Если бы не нашелся доброволец, мне бы пришлось кого-то спровоцировать. К сожалению, во все времена люди понимают только силу, и если даже есть закон, но нет силы его применить, то это все пустое сотрясение воздуха и простое марание бумаги». Стол убрали быстро, просто отодвинув его в сторону, а в центр зала вышел здоровый мужик, как и я в доспехах, правда, не титановых, но вполне себе крепких, способных остановить арбалетный болт. Как только он вышел в центр зала, я громко произнес: «Начали!» А сам остался стоять на месте, ожидая первого действия от моего соперника. Возможно, это было неосмотрительно, но мне нужно было показать, что мое превосходство над сильными воинами неоспоримо. Противник выхватил меч, активировал защитный амулет, а я материализовал в руке вольфрамовый лом и метнул его вперед очень быстро, очень мощно, поставив траекторию так, чтобы не задеть никого, кроме моего соперника. Было, конечно, небольшое сомнение насчет защитного амулета, ведь он был достаточно мощным, но все-таки разница в уровнях у нас была огромной. Местные интриганы плохо ориентировались в ситуации, и официально я был близок к 19 уровню. Некоторые говорили, что я 20-го, но уж точно никто не знал, что намного выше, а ведь разница на высоких уровнях очень сильно отличается. Мой лом, пущенный со скоростью полноценного снаряда, имел массу около 30 килограмм, а кинетическая мощность составляла более 4 миллионов джоулей. Магический щит просто вспыхнул голубоватым всплеском, а в голове соперника появилось ровное отверстие прямо в шлеме. Вольфрамовый лом улетел неизвестно куда, пробив еще и стену здания, а все присутствующие замерли, боясь пошевелиться. «Внимание! Вы нанесли критический урон сопернику 20 уровня. Получено 6 миллионов очков опыта. Текущее количество очков опыта — 60 миллионов/182 миллиона. «Надеюсь, больше дураков выяснять, достоин я быть князем или нет?» «Нет?» — спросил я, внимательно осмотрев зал, а когда никто ничего не ответил, вышел из зала. «Конечно, вся ситуация мне очень не нравилась». Но этого следовало ожидать, и дело не в том, что я убил высокоуровневого игрока, а в том, что моя служба безопасности проспала мятеж, а значит, пора ее менять. Была у меня идея, как обезопасить себя, и я сразу реализовал ее, включив поставку вместе с Грифоном. Как бы ни хотелось, но придется воспользоваться услугами одной расы, которая продает высококлассных наемников. Отряд из 10 человек обойдется мне в 100 миллионов кредитов. Вместе с двумя сотрудниками, которые возглавят службу безопасности. А точнее, возьмут контроль над ней. Не то чтобы я серьезно опасался за свою жизнь, но ключ к убийству можно подобрать даже для такого высокоуровневого игрока, как я. Достаточно вспомнить, как я убил правителя из мира крысолюдей, а ведь разница в наших рангах была огромной. Яд, специальный артефакт, наемники, ловушка, да еще много чего. Был бы человек, а желающие заработать на устранении всегда найдутся. Сейчас мне предстояло решить, что делать с организаторами первого заговора, а для этого нужно размотать весь клубок. Убитый мной всего лишь пешка. Это было понятно по косвенным признакам. Остается вопрос, как они успели его прокачать, что он достиг 20 уровня, как один из моих ближников. Это уже не просто ошибка, а системный провал. И я догадываюсь, кто заказчик всего этого. Соседние княжества не успокоились и решили действовать через оппозицию. А значит, нужно дать достойный ответ. В принципе, мне нужно только повод. И они мне его дали. Даже если это не их рук дело, я воспользуюсь его в своих целях. Назначу на завтра собрание всех князей. Там я уберу самых наглых, прямо во время совещания, обвинив их в предательстве и организации покушения. Верные люди у меня есть, и состряпать липовые доносы смогут. А после их устранения остальные будут вести себя осторожнее. Еще нужно разобраться с работорговцами, но это после того, как освою управление Грифоном. С ним я смогу быстро достигать любого временного портала. Мне нужен язык, который расскажет мне все о них и поможет решить эту возникшую проблему. Внимание! Ваши противники предлагают вам внеочередной турнирный поединок состязаний. Три игрока с каждой стороны, которые встретятся в общем поединке на системной арене против случайной расы. Наградой для вас будет 500 тысяч пленников вашей расы в возрасте от 16 до 35 лет. Все пленники – граждане государства Российской Федерации. В случае проигрыша вы потеряете остров Кронштадт со всеми людьми, которые там находятся. На время соревнований они не смогут покинуть этот остров. В случае отказа участвовать в турнире, все пленники будут обращены в рабство и проданы расе змеи-людей. Выкупить самостоятельно вы их не сможете. На принятие решения у вас есть 1 минута. Выскочило системное уведомление, заставившее меня остановиться. Население острова с военными моряками около 50 тысяч, а может и меньше. Рисковать ими непозволительно, но и оставлять в рабстве крысолюдей 500 000 своих соотечественников я не мог. Что с ними будет в рабстве, я примерно представлял и допустить этого не мог. То, что это какая-то ловушка, нисколько не сомневался. И теперь встал перед сложнейшей дилеммой. Рискнуть жизнями 50 тысяч или гарантированно потерять 500 тысяч. Я уже хотел отказаться, но в последний момент меня что-то толкнуло изменить решение. И за секунду до конца отчета я нажал на согласие участвовать в турнирном раунде. Конец 3-й книги. Продолжение в следующей книге.